9:01. Маргарет почистила туфли, подправила макияж, причесалась, тронула себя за ушами капелькой духов и скоро вышла из дамской комнаты походкой королевы. Так она и шла по сверкающему зеленеющему офису банка Бити, проходила через главный восточный вход и там спускалась по лестнице такими шажками, словно по ступенькам разлили масло. В сообщении Валентин просил выйти в 3. В 3 она только собралась освежиться, и ей было все равно, насколько она опаздывает. Ей не понравилось, что едва она, покорячившись на каблуках, уселась в его бордовое спортивное купе, он ответил на звонок, после чего предложил выйти и подождать его. Она ждала его почти 3 часа. Он ждал ее, присев на капот машины. Не говоря ни слова, он открыл перед ней дверцу. Захлопнул. Смешал блестящие полосы на капоте. Просочившись за руль, Валентин завел и, крутанув авто на взвизгнувших шинах, погнал к воротам. Он дистанционно активировал устройство перехода, и им навстречу клюнули косые фары. Валентин проехал через зеркальную завесу грани, на подземной парковке сбавил скорость, выехал наверх к голым черным деревьям и, не торопясь, обогнул серое здание с непроглядными окнами. У знака «Уступить» он рванул перед белой черепахой, и ее водитель засигналил, когда они были уже далеко. Маргарет чуть опустила стекло, и ветерок, суясь невидимыми пальцами, потянулся к ее волосам и не мог дотянуться. «Покажу тебе Мюнхен», — сказал Валентин. «Очередной город, где есть какие-то дома, дороги и машины». «Я устал, ты устала, мы все устали. Я обещал Василисе, мы с тобой пошепчемся, и я увезу тебя в архив Дирахика». «Если тебе дадут», — отметила Маргарет. «Да-да, точно. Не дадут, пойдешь еще погуляешь». Валентин издал долгий гортанный звук, перешедший в короткий гогот. «Ты шутишь?» «Конечно». Он притормозил перед пешеходным переходом. Перед машиной побрел, как призрак, парень с велосипедом. «Быстрее!» — подумала Маргарет. «Этих еще нелегкое несет». Валентин следил за парочкой, подходившей к переходу в обнимку. «Ну, быстрее!» Он застучал по рулю безымянным пальцем. «Ну, чего ты там перчатку уронил?» «Что за уроды?» Прокряхтев, он переключил рычаг. «Василиса поделилась твоими великими умозаключениями и планами. Все бы хорошо, прекрасно, только тебе не хватает представления о нашей кухне». Понятно, что за эстафету он принял у Василисы. Так оно и будет дальше. Они будут указывать на ее недостатки и несоответствие им, Себам. Они умолкнут, когда княгиня согласится продолжить проект, но и тогда Маргарет окажется одна против всех, более старших, опытных, уже притершихся друг к другу. Себы, звезды, постепенно собирались вокруг Собдет в разношерстную семейку, и с тем складывалась их иерархия. Неоспоримое лидерство принадлежит первому, Инпу Инго, чей возраст более 14 тысяч лет. Младший – Раде Себа, которому лишь недавно исполнилось 250 лет. Про Раде Маргарет слышала, что он родился на Балканах. Наместник Хансен усыновил его младенцем и построил ему Астеру Астери Тигрес. Раде выбрал для проживания 12 азиатских стран в границах его Кантина и жил в них по месяцу. Негласно его проект являлся откупом Хансена от госпожи Амитарет, которая в то время устраивала громкие скандалы с требованием отдать ей Инпу и втягивала в них господина Мардука. Своего она добилась, заполучила себе в подчинение третьего Себу и тот вид бальсагов, какой хотела – тигров. Первым и вторым откупом она взяла дополнение Инпу – Инпут и Издеса. Семья, которая делится и которую делят. Та еще кухня. Разметка не позволяла обгонять, и Валентин ворчал. «Вот урод, а!» — он тянулся за такси. «Спит он там или что?» «Да что ж ты, а! Красный!» Валентин придавил тормоза. «Короче, группа СЕП неоднородна, между нами есть различия». «Я понимаю». «Очень хорошо, что ты понимаешь, но я побуду занудой». «Терпение, да?» — спросил он у дверной ручки машины за стеклом у себя слева. «Труд и терпение — отец и мать учения». Начнем с того, что создание Себ в том виде, в котором оно сложилось, противоречит традициям Рау. Мардуки линии Рау занимались строительством и обслуживанием летательных аппаратов и всем, что было с этим связано. Ну, естественно, обеспечением кораблей пилотами и их подготовкой. «Угу», — поддакнула Маргарет. У мардуков существовало понятие «аман-лим-масу» — божественные четыре служения. Рау занимались асиан — служением небу, хет — служением пути или асигиш, шеос — служением постоянству или асигур, аман — служением временам или асиешу. Рау и хет были в подчинении у главы мардуков Эннунриида, шеос и аман — у правительницы Энни-Намат. Маргарет не знала подробностей. Томас Бен Майкл Джейк не умел разъяснять. Вспоминая о мардуках, он раздражался, уходил в путанные рассуждения о них, их диктате. Вопросы приводили его в ярость. Поорав, он, как правило, больше ни о чем не хотел говорить. И Маргарет внимательно слушала Валентина. Тот рассказывал. Мардуки делили разумных жителей планеты на несколько категорий. От категории зависели запреты и допуски. Управлять космическими кораблями можно было только мардукам и собдам. Только они соответствовали высочайшим требованиям Рау. Не буду говорить про все требования, тем более, что все я не знаю. Кисло улыбнулся Валентин. Первое — это отсутствие связи с земным существом, которое развивается у ребенка и его матери, пока он растет в ее чреве ее частью. «Так, ну давай, давай!» — прошипел он сквозь зубы багажнику такси. Тут Маргарет вспомнила уже то, что Томас говорил ей о Собдет. Такси тронулось. Проехав на зеленый, Валентин продолжил. «Так, про каноны. По канонам асиан пилот космического корабля взращен от первоначала и не рожден. Смотрим. Персебы и астеры являются космическими кораблями, построенными по смешанным технологиям мардуков. Корабли осознаны и движимы нами, себами. Стало быть, мы пилоты, и из нас девятерых один инпу соответствует первому требованию». «Потому что создан в лаборатории». «Да, он был зачат в пробирке и выращен в маточном сосуде. Остальных выносили и родили их биологические матери, которые соответствовали категории Эгилу. Людям Эгилу не позволяли управлять никакими летательными аппаратами, только наземный и надводный транспорт». «Собдет могла бы создавать других себ в пробирке, но не делала этого, а брала обычных рожденных детей», — сказала Маргарет. «Да, пока не забыл. Еще один вопрос, который возникает у всех, когда начинаешь говорить про каноны асиан, касается Ану. Мол, они тоже пилоты, сращены с кораблями, и двое из них — Мардук и Собд, а двое — простые люди». И Валентин фыркнул. «Не спрашивай меня об этом». «Почему?» Он ловко перестроился на дороге. Ехал молча. «А себы?» — спросила Маргарет. «Мы не мардуки, не собды, не ану. Мы все знаем, что есть инпу и есть остальные себы, которые стали жертвой компромисса между мардуком и собдет. Он был согласен на строительство кораблей без космических двигателей, которыми управляют неполноценные пилоты. Он не был согласен на нормальную флотилию с нормальными пилотами». «Почему?» «Например, он в любой удобный ему момент может оспорить право ублюдков на управление». «Ну, это отдельный разговор», — отмахнулся Валентин. «Я уже забежал вперед. Вернемся на 14,5 тысяч лет назад. Что тогда произошло, ты знаешь?» «Ты про главное событие?» «Да». «Госпожа Собдет в проявлении с именем Приситари вернулась на Землю». «Молодец. Прилетев с Марса, она получила от Мардука официальное неотъемное дозволение владеть рекой Нил и ее берегами. Люди, которые там селились и жили, были ее люди. Их дети были ее дети. Случилось так, что она спасла от утилизации неудачную химеру из лаборатории Амитарет, будущего Инпу». Валентин глянул на Маргарет. Она ответила кивком. «Собдет исправляла и дорабатывала химеру, и работа над ним стала началом практики бальсагирования и семьи Себ. Собдет вырастила Инпу как сына, обучила и ввела в управляющий комплекс космического корабля Аперсебу класса Урамитер, который она разработала и построила на Марсе из остатков первой станции. С постройкой второго такого корабля название «Большой дом звезд» упростилось до «Дома звезды» и стало названием типа, а позднее появились модификации Персеб класса Синамитер. Астеры. Господин Кицальмек очень интересовался данной темой. Он даже позволил Маргарет вместе с ним съездить в Львиные врата, город Солы и Михаила, где находилась верфь Собдет. Там она посмотрела на ось Остова. Господин Беляевский начал строительство корабля в 1927 году. Потом он куда-то пропал на 14 лет. Потом он воевал с Мардуком. Потом был занят в Вокантине. Потом тяжело болел. Умер, в конце концов. Без него ничего не трогали. 85 лет и меньше месяца стройки. О чем задумалась? О долгострое в львиных вратах. А, ха-ха. Сколько госпожа Деметрия строила твою астеру? 6 лет. Это быстро. Валентин поскреб за ухом. Потому что тогда она больше ничем серьезным не занималась. Не жди, что госпожа Смоуэлл не будет вылезать с верфи. У нее работы будет... Он присвистнул. Как же это все долго. Маргарет ждала 85 лет. Теперь ей нужно подождать еще, чтобы поговорить с госпожой Смоуэлл и заручиться ее поддержкой. Потом надо будет ждать ее самостоятельности. Потом, когда у княгини руки дойдут до стройки, и то это будет опять зачин на несколько лет ожидания, в течение которых у княгини могут 1000 раз появиться неотложные дела. А какой самый долгий срок строительства астеры? 85 лет, усмехнулся Валентин. Маргарет тоже посмеялась. «Я бы хотела, чтобы у меня было как у тебя», — сказала она. «Была бы я подростком, мои собаки и кошки превращались бы в людей. Моя приемная мать была бы древним техногенным божеством и брала бы меня с собой на стройку небесной ладьи. Я бы каталась там на львах, упражнялась бы с мечом, жарила бы кроликов на костре и знала бы, что белая махина, которая может облететь весь мир, каждый день растет для меня». Валентин помолчал. «Беата?» «Да». «Она чудесная, очень милая. Такой же вечный озорной ребенок, как и все ее маленькие радости». Он еще помолчал. Вздохнув со свистом, сказал. «Если бы у тебя было как у меня, у тебя был бы член. Он бы стоял, и ты бы знала, зачем. У тебя была бы подружка, которая выглядела не сильно старше и была бы для меня запредельно и невозможно». Маргарет не ожидала от него. «Ты откровенен?» «А ты плохо соображаешь, дорогуша Марго. Я был дитя своего времени. Мне было 13. Я единственный из себ, кто попал к госпоже Собдет в таком возрасте и уже произведя на свет собственное отродье. Остальным было не больше года. Они знают только одну семью». Маргарет посмотрела на него. Станет ли он отвечать, если спросить, что Мардук нашел в нем, чтобы навязать его Собдет? Вряд ли. Вместо этого она спросила. «Веспасия и Раде знали отцами наместников Собдет. Это ставит их в отдельный ряд или нет?» «Или нет. У наместников было заверение Собдет. Она давала знак своего присутствия и согласия с их решением принять этих детей и сделать их себами. Мы равнозначны, а разница в том, кто нас воспитал». «Она сама? Ее доверенное лицо или настоящие родственники?» «Хватит обо мне. О чем мы говорили?» «Приситари спасла Инпу». «Да. Говорим о различии себ в том, законно они взяты госпожой Собдет для ее целей или незаконно. Ее земля в бассейне реки Нил. Она в полном праве взяла там в дочери Инпут, Сехмут и Баст и усыновила Издеса и Махеса. Про Инпу. Его биологические родители жили на территории современной Турции, в местах, которыми на тот момент управляла госпожа Амитерет. Я — Вибий, родившийся в римской провинции Реция, Веспасия, родившийся в Восточной Римской империи в Фессалии, и Раде, который родился в Сербии, от рождения принадлежали Мардуку. 5, 1 и 3. Я не слышала, чтобы он заявлял права на вас. Если тебе надо кому-то говорить, что твоя нога твоя, то он слеп или туп. Мы отличаемся от других даже цветом волос. Мы блондины. Господин Мардук хотел, чтобы было так. Если я стану себой, светлых голов станет 4. Да. Но я одна буду от князя Кицальмека, улыбнулась Маргарет. Ты что? Он повернул к ней голову, продолжая смотреть на дорогу. Ты еще думаешь, что ты с земель Кицальмека? Он управляет там как наместник в провинции и делает это на грани саботажа, потому что Мардук заставил его бросить проекты в Африке. У него и у Амитерет не было и нет исключительно собственной территории, как у Собдет. Я понимаю, почему господин Гаррет не объяснял тебе таких очевидных вещей. Они для него слишком унизительны. засмеялся Валентин. «Пятеро и четверо». Подождав, когда он отфыркается, Маргарет спросила. «Тогда на каком основании госпожа Митерет требует себе инпу?» Валентин вел машину с усмешкой, прикрыв глаза. «Он не участвует в жизни нашего мира 71 год. Это даже не сотня лет, это просто пшик, а уже готово новое поколение, которое не знает, что такое не сесть посрать без ведома господина Мардука. Дорогуша, инпу — пилот живой части корабля истока станции эпохи Наид. У него одного есть мощные двигатели. Дав кораблю пилота от Мардука, Собдет разделила с Мардуком владение кораблем, чтобы не потерять его совсем. Понятно?» «Мардук иногда напоминает о совладении. Инпут и Издес у Амитерет, потому что Мардук наказывал Собдет. На создание Раде был заказ. Амитерет просила Мардука. Он позволил, и наместник Хансен выполнил подряд. Крупные амитеры без космических двигателей, дефектные пилоты, четверо из которых могут быть отозваны, и пятеро законных, которые разделены. Обесценивание идеи семейственности Себ. Господин Мардук сливает программу Аперсебу. Совершенно верно. Угадывалось, что он не все сказал, и Маргарет не нарушала его паузу. Он свернул на перекрестке и заговорил. «Видишь, вон там, собор Пресвятой Девы Марии». Вдалеке проглянули два освещенных купола, будто береты. «Ты начал показывать мне Мюнхен или заканчиваешь?» «Ха-ха-ха, не знаю, не знаю». Валентин бросил на нее тяжелый взгляд. «Посмотрим. Сейчас». Он обогнул машину, съезжавшую с дороги припарковаться. «Значит, добавляя к вышесказанному, в начале прошлого века у наместника Беляевского и Инго начали портиться отношения, потому что Беляевский перестал предоставлять заверения Собдет. Господин Мардук решил подкинуть дровишек в огонь, и господин Райтвол вдруг надумал строить купольный город в Миктлане, для чего получил позволение у господина Мардука. Он начал вести переговоры с господином Беляевским по поводу Себы на заказ. Инго запретил господину Беляевскому создавать Себу без заверения Собдет. Наместник стал тянуть время. Господин Райтвелл тоже думал, как выпутаться. Когда его жена Джейн умирала от рака головного мозга, он предложил сделать Себу из нее. Но якобы он жить без нее не мог. Господин Беляевский принял предложение, но задержался и приехал к остывающему трупу. «Я знаю». «Знаешь, что Беляевский отправил труп Джейн в котел, сплавил его с живой женщиной, и так появилась ты?» «Да, знаю». «Так ты понимаешь, что тебя не планировали делать Себой?» «Джейк дал мне понять. Он дал мне новый шанс». «Мы все будем просить княгиню, чтобы она закрыла твой проект и в будущем создала своего Себу. Если она будет свободна сделать это так, как она хочет и как нужно, мы все будем счастливы». 9 и 1. Ее кандидатура не хуже и в чем-то лучше действующих Себ, но они против нее, потому что князь Мардук обязательно захочет использовать ее, чтобы нанести новый удар по программе Аперсебу. Маргарет поняла, что их не переубедить, и они будут действовать на опережение.